Событие 41. Я считаю, что в футболе, как и в любом другом виде спорта, действуют те же правила, что и в жизни. Он научил меня тому, что я могу добиться своей цели упорной работой, настойчивостью и решимостью. Криштиану Роналду. На следующий день вернулись и два других добытчика денег для поездки сборной в Бразилию. Первыми прибыли футболисты ЦДК. Странное решение приняли в спорткомитете по армейцам. Они изъяли из их рядов Боброва и взамен дали Никиту Симоняна, Игоря Нетта из «Спартака» и Александра Пономарёва из «Торпедо Москва». Добавки понятны, это футболисты сборной, а на самом деле ведущие нападающие и полузащитник страны. Зачем изъяли Боброва? Скорее всего, вспомнили, что «Динамо» во время поездки в Англию им тогда усиливали. С Фоминым никто даже и не думал советоваться, хотя по здравому размышлению он, возможно, так бы и поступил. Боброва в самом деле нужно наигрывать с «Динамо». Ведь это костяк сборной СССР. Сыгранность с «Динамовцами» именно Боброва обязательно. ЦДК во Францию слетал чуть менее удачно, чем Вовкина молодежка в Италию. Две победы и боевая ничья. Играли не с лидерами, середнячками. И не потому, что боялись, а совершенно правильно рассудили с точки зрения коммерции. Самые богатые люди в Париже. И стадион там по нынешним временам приличный, около 50 тысяч зрителей вмещает. Дальше проще. Имеет значение траты на горючее для самолета, нужен кратчайший маршрут. Нарисовали прямую линию от Москвы до Парижа. И самую восточную точку на карте Франции крестиком отметили. Это оказался Страсбург. Там есть футбольная команда, которая так и называется – Страсбург. И она в закончившемся сезоне 1948-49 годов заняла предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Самолет вылетел из Москвы, дозаправился в Праге и приземлился в Страсбурге на аэродроме Страсбург-Энцайм. На следующий день на полностью заполненном стадионе Стад-де-Ламино в присутствии 26 тысяч человек ЦДК с разгромным счетом 8-2 сыграл с местными футболистами и отбыл в Париж. Там состоялись две встречи с футболистами из предместий Парижа, играющими в высшей лиге французского футбола. Первая игра с Racing Club de France или Racing на стадионе Parc des Princes тоже состоялась при полностью заполненных трибунах. Пришло посмотреть на русских союзников 48 тысяч человек. Рейсинг закончил сезон на 6-м месте и был на голову сильнее Страсбурга. Потому игра получилась валидольная и вязкая с двумя удалениями из-за настоящей драки. Французский нападающий выбил мяч из рук нашего вратаря, когда тот уже полностью его фиксировал, стоя на коленях. При этом еще и попал бутсы по лицу ветерану команды вратарю Владимиру Никонорову. Совсем уже ветеран 40-летний защитник ЦДК Константин Лисковский оттащил грубияна и нарушителя правил от своего голкипера. А тот развернулся и заехал кулаком по носу нашему защитнику, сломав его. Драку разняли, но уже уходя с поля после удаления, этот нападающий, Мерсье, еще раз попытался напасть на Лисковского, которому на краю поля оказывали помощь врачи. И Константин не выдержал. Отпихнул врача команды, подбежал к задире и прямым в челюсть вырубил его. Отправил в нокаут. В результате тоже был удален. После этого армейцы озверели и прижали французов к воротам. Да так до конца матча и прессинговали. Пробить автобус удалось дважды, но один раз прозевали контратаку. В результате кровавый матч, как его окрестили газеты во Франции, закончился со счетом 2-1. И никакой дружбы. Даже обменивались рукопожатиями команды, сжав зубы. Через день опять при полностью забитом стадионе состоялась третья игра. Тоже с клубом из предместий Парижа. На этот раз армейцам противостоял Стад де Франсе. Клуб по итогам сезона занял скромное 10-е место из 18 возможных. В этот раз судьи на грубости реагировали мгновенно. Так что закончился матч без кровопролитий. ЦДК доминировал весь матч, но счастье футбольное было не на нашей стороне. Завершилась игра со счетом 1-1 и под свист трибун. Под конец команды просто ходили по полю и делали вид, что играли. Армейцев Вовка понимал. Три игры за 5 дней. Это испытание. Ну и французов понять можно. Они закончили сезон и готовились к отдыху в Сен-Тропе. А тут матч с русскими, которые вместо того, чтобы проиграть, никто ведь не слышал ничего про русский футбол. Вдруг оказались такими зубастыми. Из Франции команда вернулась с 80 тысячами долларов, если франки непонятные переводить в твердую валюту. У подопечных Фомина результат чуть лучше. Они собрали, если тоже в доллары переводить вместе с пожертвованиями от щедрых итальянцев, 130 тысяч долларов. Звучит так себе, но это в долларах. А вот в лирах цифра просто фантастически выглядит. Именно ее Вовка и посоветовал озвучивать для газет. Получилось больше 80 миллионов. Читатели в газетах прочитают и будут поражены. И только очень немногие догадаются, что нужно делить на 625, чтобы получить сумму в нормальных деньгах. В сумме же две команды заработали на поездку в Бразилию и строительство детских больниц 210 тысяч долларов. Чтобы было с чем сравнивать, нормальный дом в США можно купить за пару тысяч на сегодняшний день. На небольшой поселок денег хватит. А ведь есть еще и «Динамо Москва»,